Глава третья. Любимый Алиной бутик был на втором этаже, и шла она в него целенаправленно, не рассматривая витрины других магазинов. Покупать одежду она не планировала. В последнее время она разлюбила это делать. Почему? А вот как раз потому, что ее совсем не радовал тот размер одежды, что теперь она носила. В гипермаркете, как всегда, было полно посетителей. Навстречу Алине попалась стайка девушек с бумажными стаканчиками в руках. Вкусно пахнуло кофе и выпечкой с корицей. Ее живот предательски заурчал, напомнив, что пора бы и поужинать. «Потом, после покупок, обязательно зайду в любимое кафе», — пообещала себе, входя в бутик. «Здравствуйте. Могу я вам чем-то помочь?» Стройная, как кипарис, девушка-консультант заулыбалась, увидев вошедшую посетительницу. «Можете», — Алина улыбнулась девушке и огляделась. «Мне нужно белье. «Сегодня у нас поступили новые коллекции». Не дослушав посетительницу и ее пожелания, перебила девушка, безошибочно поняв, что вошедшая дама не просто так на посмотреть зашла. «Отлично, за ними и пришла. И где их можно увидеть?» Алина огляделась, решив, что свое любимое бесшовное — она все равно купит, но отчего бы не посмотреть и на новинки. Вживую, так сказать. «Вот здесь», — девушка шагнула к стойкам, установленным почти на входе. «Есть и большие размеры». Девушка сияла улыбкой, не подозревая, что затронула больную для посетительницы тему. Алина подошла к кронштейну, на котором были представлены комплекты из бесшовного трикотажа телесного цвета. Рядом были выставлены модели кричащего алого и классического черного цветов. В соседнем ряду висела милая коллекция в яркий цветочек. Алина улыбнулась, рассматривая белье. Не удержалась, потрогала изящные кружева и тонкую ткань. На ощупь ткань была приятной. Консультант, словно прочитав ее мысли, пропела: «Очень приятно на теле. Так не передать, пока не примерите». «Ну, пожалуй, мне в моем возрасте уже поздно покупать цветочки, как считаете?» Алина с сожалением улыбнулась. «Боюсь, они смешно будут на мне смотреться». «Это вы зря», — девушка улыбнулась и отпустила лживый комплимент. «У вас шикарная фигура». Открытые модели бюстгальтеров на косточках, мини-трусики и пояса для чулочков, что шли в комплекте к ним, делали новинки очень сексуальными. Только вот для кого Алине такое надевать? Для мужа, который рычит на нее по любому поводу, отбивая всякую охоту к общению, не говоря уже о сексе. Зная Андрея, она была уверена в том, что он, увидев это великолепие на ней, еще и расхохочется, как-нибудь обидно прокомментировав. Для себя? Купить, положить в комод и любоваться одинокими, когда муж в отъезде вечерами? Просто чтоб было и у нее красивое белье. Тоже так себе перспектива. С сожалением вздохнув, вернулась к стеллажу со скучным, но таким удобным бесшовным бельем. Кстати, по цене это безликое ничуть не уступало тому с цветочками. Кипарис, как она мысленно прозвала девушку-консультанта, заметив ее выбор, тут же подскочила и, проявив навыки профессионала, выбрала нужные Алине размеры. Повернулась, держа в руках плечики с выбранным комплектом, и, сияя белоснежной улыбкой, пропела: «Пройдемте в примерочную», и сделала приглашающий жест в сторону кабинок. Девушка шла первой, Алина за ней. Консультант распахнула плотную занавеску, повесила плечики с бельем на имеющийся там крючок и вышла. «Вы примеряйте, я буду рядом», заверила покупательницу, замерев рядом с кабинкой. «Если вдруг этот размер не подойдет, я принесу нужный». Алина примерила комплект, рассматривая себя. Покрутилась перед зеркалом в полный рост. Да, с размерами продавец угадала точно. И трусики хорошо сели, и лямки не давили, да и чашка подошла идеально. Молодец, кипарис, профи своего дела. Глядя на свое отражение в унылом белье, печально вздохнула. «Да, не кипарис. И даже не березка. И уж точно уже не девочка Веточка. Так ее когда-то давно, словно в прошлой жизни, называл муж. И тут в ее голове мелькнула шальная мысль. Алина ей улыбнулась, подбодрив себя. «А почему бы и нет? Примерить-то можно. Все равно же уже раздетая тут стоишь». И она выглянула из-за занавески в поисках консультанта. Девушка, как и обещала, была рядом и, увидев выглядывающую клиентку, тут же отреагировала. «Не подошло?» «О, нет, все отлично село, спасибо. А можно мне примерить еще тот, в цветочек? И, пожалуй, черный кружевной?» «Да, конечно, я принесу». Девушка, ослепив улыбкой, убежала в торговый зал, а Алина, проследив за кипарисом, поспешила задернуть свою штору. К примерочным кабинкам второй консультант бутика вела стройную холеную блондинку с дынями в том месте, где у нормальной женщины должна быть грудь. Внимательный взгляд Алины выцепил и брендовые вещи, и высоченные каблуки блонди. Если на вещи Фифы Алине было наплевать, то каблуки вызывали опасения. Хотелось спросить, не боишься получить сотрясение мозгов, если вдруг оступишься и упадешь? Бывают такие особи, которые вызывают неприязнь только одним своим видом. Надменным выражением на лице, взглядом свысока, чванливо поджатыми губами. Цокающая за вторым консультантом блондинка была из категории таких, отталкивающих от себя людей. К слову, блондинка-то как раз и выбрала для себя цветочки и алый комплект. «Проходите», — услышала Алина голос второй сотрудницы, будучи уже за шторой. «Далеко не уходи», — послышался высокомерный и с надменным тоном голос, принадлежащий, судя по всему, блонди. «Я себе новую грудь сделала, еще ничего не покупала своим новым девочкам. Не уверена, что мне этот размер подойдет. Не бегать же мне по залу в одних труселях в поисках тебя». «Да-да, я здесь буду», — рыболепно заявила консультант. «Боже, девочка, откуда ж в тебе столько спеси?» Не удержалась Алина от комментария себе под нос, имея в виду, конечно же, не консультанта. «Ну, просто барыня и ее крепостная». «Извините, могу я предложить вам выбранные комплекты?» послышался из-за шторы голос, принадлежащий уже ее кипарису. «Да, конечно». Алина чуть отдернула штору и выглянула, собираясь забрать у девушки принесенные ею цветастые и черные комплекты нижнего белья. И совершенно неожиданно попала под скептический взгляд блондинки, которая, оказывается, вошла в кабинку напротив, но еще не задернула свою штору. Блондинка высокомерно окинула расплывшуюся фигуру Алины в том самом безликом бесшовном белье, презрительно скривила свои слишком пухлые губы и перевела взгляд на плечики в руках девушки-консультанта. Увидев, что она держит в руках такой же, как у нее, комплект с цветочками, презрительно фыркнула и, наконец, задернула свою штору. «Ой, фу ты, ну ты!» — усмехнулась Алина. Забрала комплект у консультанта и задернула свою штору. «Вот я бы на тебя и на твоих девочек посмотрела потом, когда ты доживешь до моего возраста», — пробубнила беззлобно. «Если, конечно, доживешь, а то за такой гонор и придушить же сгоряча можно».